Все деньги, вырученные посредником по договору, юридически являются собственностью Экспо Инвест Плюс, который поручает посреднику перечислить их на счета в зарубежных банках. Посредник же получает свое вознаграждение в размере 5% от разницы между продажной ценой и ценой, назначенной Экспо Инвест Плюс, то есть 45 евро. Разница между продажной ценой и суммами, полученными Экспо Инвест Плюс и посредником, составляет чистый доход по сделке в сумме 855 евро. При этом данный доход выведен из-под налогообложения и в России, и за рубежом. Алексей почувствовал легкое постукивание по плечу. Из глубокой задумчивости его вывела встревоженная Эльвира. Девушка протягивала адвокату стакан минеральной воды. Алексей взял стакан двумя руками, кивком головы выразив благодарность, залпом выпил воду и, окончательно придя в себя, захлопнул черно-желтый скоросшиватель и встал. «Эльвира, мне все ясно. На сегодня мы закончили работу. Раз вы назначены моей сопровождающей, вот и сопровождайте меня куда-нибудь. Что здесь у вас в городе есть интересного, кроме бесчисленных пивных?» Эльвира удивилась столь внезапной перемене настроения Алексея, но, подумав пару минут, спросила: «А что вас больше интересует? Шопинг, достопримечательности, музеи?» «Я в путеводителе читал, что в Мюнхене расположен крупнейший в Европе технический музей. Давайте начнем с него. Но сначала снимите мне, пожалуйста, копии с контракта между Экспо Инвест Плюс и фирмой Абельтек, а также со всей сопутствующей контракту переписки». Эльвира кивнула, вызвала такси и сняла в соседней комнате необходимые Алексею копии, и они вместе направились осматривать экспозицию технического музея. Закончив насыщенный экскурсионными впечатлениями день, Алексей поблагодарил Эльвиру и отпустил ее домой, попросив высадить его из такси поближе к центру города, к площади Мариенплац. Эльвира направилась к себе, а Алексей решил в одиночестве пройтись по вечернему городу. До гостиницы было всего лишь минут 20 пешком. С одной стороны, Алексея распирало от его открытия. Путем простого сопоставления документов из России и ФРГ был выявлен подлог и увод денег от налогообложения. С другой стороны, вот так просто сопоставить документы могли только те, кто имел в своем распоряжении оба экземпляра договора с одним и тем же номером. Вряд ли Гермайер и Ибрагим Валиев были в курсе этих махинаций. Поэтому Алексей решил попридержать свои откровения до Марины. Именно перед ней он и хотел в первую очередь отчитаться о своей успешной поездке в Мюнхен. Хотя в чем успех-то? Его успех — это провал всей схемы, которую придумал Орехов с Мариной. Алексей испытывал трудно передаваемое смешанное чувство. Здесь были и профессиональная гордость, и озабоченность ставшим ему известным налоговым преступлением, и злорадство. Алексею вспомнилось, как Марина торжествовала, когда он обнаружил разницу между внутрироссийскими и мировыми ценами на задвижки. «Алексей, Алешенька, Алексей ибн Алеша!» — насмешливо произнесла тогда Марина. «Я же предупреждала вас, не считайте нас дураками. Если вы пришли сегодня к нам с этой информацией, то извините, это туфта». Вот теперь он принесет ей уже не туфту, а бомбу. И тогда посмотрим, кто из них дурак. Почему-то Алексею захотелось превосходства именно над Мариной. Орехов его интересовал мало. Адвокат давно интуитивно понял, что мозг этого тандема — Марина, а вовсе не Орехов. Возвратившись вечером в свой гостиничный номер, Алексей решил еще раз проанализировать выявленные им обстоятельства и точно подсчитать прибыль по сделке, копии документов по которой для него сделала Эльвира. Итак, при пересечении товарами российской границы отношения сторон оформляются договором купли-продажи, в котором Expo Invest Plus обозначен как продавец, а фирма Abeltec как покупатель. В договоре купли-продажи обозначена цена 456 тысяч евро. Именно эту сумму и получает Expo Invest Plus якобы как продавец от якобы иностранного покупателя фирмы Abeltec. В России это экспортные отношения, при которых Expo Invest Plus передает право собственности на товар иностранному покупателю, вывозящему свою собственность за рубеж. В иностранные же государства данный товар уже ввозится фирмой Abeltec не в качестве собственности иностранного покупателя, а в качестве собственности Expo Invest Plus. Вместо договора купли-продажи за границей фигурирует уже комиссионный договор. Далее, фирма Abeltec в качестве посредника реализует товар за 2 миллиона евро и из полученной выручки выделяет три суммы. 456 тысяч евро получает Expo Invest Plus и отражает в отчетности в качестве официальной экспортной выручки по договору купли-продажи. 77 200 евро составляет комиссионное вознаграждение фирмы Abeltec в размере 5% от дополнительной выгоды в 1 миллион 544 тысячи евро. 2 миллиона минус 456 тысяч. И, наконец, 1 466 800 евро, оставшуюся часть полученной дополнительной выгоды, фирма Abeltec направляет по указанным Expo Invest Plus реквизитам, в данном случае в адрес какой-то фирмы Gain Industry. Вот эти-то почти 1,5 миллиона евро фактически выведены из-под налогообложения не только в России, но и за рубежом. И это только по одному контракту, а у Expo Invest Plus таких контрактов сотни.